7. Полковник выгоняет Наташку. Лике удалось заразить сельчан хорошим настроением. «Давайте Лику повесим, а Ленку я заберу к себе», — пошутил Максим. «Будет у меня в гараже на цепи сидеть. Готовить будет». «Лена нездорова. Она не умеет готовить. Давайте я вам буду готовить», — улыбнулась Люда Лика. «Не надо меня вешать». «Ты, наверное, много ешь. Все, что приготовишь, сразу съешь», — опять рассмеялся Максим. «Нет-нет. Я учительница. Я привыкла мало есть. А у Лены подучая». На этих словах Лена забилась в припадке. «Не надо цирка. Цирк у нас по праздникам», — сказал полковник и ушел. «Через 20 минут буду». Вернувшись, полковник достал из-за пазухи пару женских туфель. Это были те туфли, которые он приносил Виктору Сергеевичу для увеличения размера. Полковник снял с Лики наручники и протянул ей туфли. «А ну-ка, надень!» Женщина сняла калоши и надела туфли. «Учительку я могу к себе забрать», — задумчиво произнес полковник. «У меня некому хорошо готовить». «А у вас же уже есть жена», — начала была Лидка. «Наташа». «Можете попробовать ее стряпню. Блюдо под названием картошка». «Можно я съем, не пробуя?» — предложил Степанов-старший. «Молчи, Лида», — одернул супругу Виктор. «Товарищу полковнику виднее. Взрослый же человек». Полковник усмехнулся. «Разговорчивая ты, Лидка. Хочешь, Витя, тебе свою старую жену отдам? Бери, на цепь посадишь. Вместо собаки будет». «Надоела она мне». «Ничего не говори, только гавкать и умеет. Ни сердцу, ни уму. Готовит плохо, никакой фантазии». «Вань, ты что? Чем я тебя обидела?» — заплакала Наташка. «Зачем же мне такая? У меня уже есть». Виктор осторожно улыбнулся Лидке. «Смотри, сосед, или коней на переправе не меняют?» «Это точно. Пожалуй, воздержусь. Привык. Не буду менять коней». «Спасибо, Витя», — выдохнула Лидка, у которой в голове за секунду пронесся целый фильм ужасов. «Иди домой», — сказал полковник жене и подошел к Лике вплотную. «Сними очки». «Ты что преподавала?» «Русский язык и литературу». «Это я люблю. Язык и литературу. Хотя по мне и не скажешь. А зубы ты чистишь?» В поселке гордились тем, что чистят зубы. Мелом, выцарапанным из строительных блоков. Ноу-хау Максима. Учителька промолчала. «Раньше чистила?» — уточнил полковник. «Старалась. По возможности», — улыбнулась Лика. «Это хорошо. Будешь мне стихи с чистыми зубами читать. Беру». Лена досталась Максиму, но со Степановым-младшим она прожила недолго. Однажды, спустя пару недель, Максим пришел к Петровым весь в крови. «Ой, убили меня! Ой, соседи, помогите!» — прохрипел Максим и упал. Оказалось, что Лена ударила его молотком по голове. «Ударила и сбежала, это подло», — сказал Максим. Около месяца Лидка выхаживала больного. Для него даже освободили вторую закрытую комнату. «Вот тварь», — жаловался Максим. «Чуть не убила. А я ей, Леночка, Леночка, обезьянка. У меня ведь жены никогда не было. Отца к ней не пускал, хотя он рвался и выл. Без наручников в гараже держал. А она, какая тебе, Леночка, и раз! По голове молотком. Это тебя говорит за все. Я ж заплакал от обиды, За что? За все? Ну, ничего. Найдешь себе другую, поласковей, — утешала Лидка Максима. Нет, спасибо. Теперь я о женщинах знаю все. Это ты сам виноват. Как же можно было молодую девку в одном помещении с молотком держать и без наручников? Усмехнулся Виктор. Да дурак, потому что. Образования никакого. Природный технарь. Полупроводники в камнедобывающих карьерах в детстве искал. До всего своим умом дошел. За что меня многие ценят. Потому и жив до сих пор. Ну, ничего. Еще долго жить будешь. Хорошо, что по голове. А могла ведь тебе и член ножовкой отпилить. Ты ж, наверное, пьяненький был. Рассмеялась Лидка. Это да. Но не отпилила. Видно, чем-то он ей понравился. «Не сообразила девка», — заключила Лида. О Елене никто никогда больше не слышал. Может быть, она все-таки добралась до Сочи, вылечилась и стала журналисткой. Свою прежнюю жену полковник, как и обещал, выгнал. «Лика лучше, моложе. Ты, Наташа, иди в соседний поселок или куда хочешь. Вот тебе карта минных полей». Не могу тебя больше видеть. Ты зубы не чистишь. Сама соберешь вещи или мне помочь?» Наташа заплакала, погрузила коробки с одеждой на тачку и ушла. Посуду полковник бывшей жене не дал, рассмеялся. «Возьми, Наташа, кружку, тебе хватит». Кружка была фарфоровая, с сердечком и стрелой. В поселке металлистов Наташка не прижилась. И вскоре вернулась. Жила одна, поселилась на третьей улице. Стала разводить картошку и помидоры. Иногда Наташка приходила в гости к Петровым за куриным пометом. Рассказывала о жизни в поселке металлистов. Когда-то это был опорный пункт собирателей металлов. Сейчас там жили в основном женщины. Мужчины, собрав весь металлолом в округе, ушли в города на поиски люков. А женщины раскапывали старинные могилы поблизости, в поисках золота. «Я им не понравилась. Я боюсь мертвецов, не стала копать», — объяснила Наташка Литке свой уход из металлистов. Полковник говорил, что Наташка — ведьма. «Кроме шуток». Но иногда спрашивал Петровых. «Как там бывшая? Не похудела?» Лика быстро освоилась в роли новой хозяйки. О стихах никто не вспоминал, но готовила она действительно хорошо. Помог горисполкомовский опыт. Смеялась Лика теперь реже, разговаривала только когда того требовал полковник. Иван Иванович, напротив, стал разговорчивее пуще прежнего, а улыбка не сходила с его лица. Полковник ценил Лику. Они сразу стали вместе спать, без испытательного срока, как он сам говорил. Иван Иванович не боялся, что во сне Лика может его задушить или зарезать. Чувствовал, что он ей тоже нужен. «Надежные мужчины — дефицит в Маргаритовке. А я надежный», — любил говорить о себе полковник. «Поэтому сплю спокойно».